Глава 15. Дома меня ждала в конец измученная Клэр. «Господи, наконец-то!» — облегченно воскликнула она, увидев меня в дверях. «Слышишь, опять звонят. Ну, теперь ты уж сам с ними разговаривай». Звонили Бобу Бруксу. Сгоравший от нетерпения редактор требовал, чтобы он немедленно возвращался. «Идиот!» — пробормотал Брукс, повесив трубку. «Он, видно, думает, что мне стоит только вызвать такси, и оно отвезет меня прямо к кассе турбореактивной авиалинии. Интересно, как они там представляют себе Бюржо?» Вопрос этот был более чем уместен. Почти всем, кто звонил в тот день Клэр, казалось, по-видимому, что Бюржо — нечто вроде пригородного поселка в окрестностях Галифакса или, скажем, Бостона. Например, один энергичный режиссер крупной американской телестудии сообщил моей жене, что он и его люди вылетают в Бюржо первым же рейсом и к утру будут у нас. «Передайте мистеру Моуэту, — сказал он, — что нам понадобится напряжение 110 вольт для освещения, два грузовика и пикап для перевозки оборудования из аэропорта к вашему киту». Клэр не могла упустить такой случай позабавиться. Призвав на помощь всю свою выдержку, она любезно ответила: «Мы постараемся достать для вас несколько бензиновых фонарей. К сожалению, регулярного авиарейса Нью-Йорк-Бюржо пока нет, да и аэропорт у нас еще даже не начали строить. Но если вам удастся зафрахтовать самолет на лыжах, и он высадит вас в Галл-Понт, то мы, вероятно, могли бы прислать за вами собачью упряжку. Но на всякий случай захватите с собой лыжи». Торопливо орудуя вилкой, я просмотрел почту. Была там, среди прочего, очередная телеграмма от нашего премьер-министра. «Спешу исполнить свой приятный долг и сообщить вам, что вы официально назначены хранителем олдриджского кита. Точка. Ждите письменного подтверждения в ближайшее время. Точка. Приветом, Дж.Р. Смолвуд». «Что за чертовщина?» — удивился я. «Канадское радио сегодня передавало интервью с ним», — объяснила Клэр. «Он сказал, что в качестве рекламы Ньюфаундленда наш кит оценивается в $1 миллион, а агентство Canadian Press сообщило, что...» «Впрочем, читай сам». И Клэр протянула мне телеграмму. «Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Canadian Press. Премьер-министр Джозеф Смолвуд объявил сегодня законодательной палате, что писатель Фарли Моуэт официально назначается хранителем олдриджского кита. Вопрос о соответствующем мундире хранителя пока не решен», — сказал Дж.Р. Смолвуд. «Обычно Моуэт носит шотландскую юбку, но мы считаем, что для ухода за 80-тонным китом юбка не подходит». По рядам пронесся смех, и в ответ премьер-министр заметил, что граждане старейшей из британских колоний не должны относиться легкомысленно к великим традициям. Он напомнил собравшимся о почетных постах хранителя королевского кошелька и хранителя королевской совести и добавил: «Теперь впервые в истории подобный пост существует и в Ньюфаундленде». «Китихе дали имя», — сказала Клэр. «Ты ни за что не угадаешь, какое. Моби Джо. В честь самого Джо Смолвуда». «Не знаю, что скажет этот великий остряк, когда узнает, что его тезка дама, да к тому же беременная», — ответил я. «Впрочем, бог с ним. Пусть себя острит на здоровье. Главное, что он официально обещал Китихе свое покровительство. Я ему пошлю телеграмму с просьбой откомандировать к нам Харман». Использовать Китиху пытались в тот день не только Смолвуд с газетчиками. Пришла, к примеру, телеграмма от монреальского антрепренера, который обещал заплатить мне $100 000, если я доставлю кита живым и невредимым в павильон международной ярмарки «Экспо-67». А владелец цирка в Луизиане сообщал, что с удовольствием купит у меня чучело кита. Проснулась, наконец, и канадская наука. Какой-то зоолог, человек слишком занятой, чтобы приехать в Бюржо и поглядеть на китиху своими глазами, прислал мне такую телеграмму: «Желательно, чтобы за китом следил объективный наблюдатель вроде вас. Точка. В частности, нужна таблица интервалов между дыхательными актами течения суток. Запятая. Соотношение поведения и частоты дыхания. Запятая. Подробное описание процесса питания и охоты, включая скорость и радиус поворотов. Запятая. обход препятствий, запятая, игровое поведение, запятая, количество экскрекций в сутки. Но попадались и вполне разумные телеграммы. Некоторые из них были посланы людьми мне совершенно незнакомыми, а смысл их сводился к тому, что есть еще на земле бескорыстные души, которые попросту сочувствуют животному, попавшему в беду. Эти телеграммы отчасти помогли мне подавить неприятное ощущение, что все происходящее — грандиозный цирковой балаган. Кроме того, они помогали мне справляться с чувством вины перед жителями Бюржо, ведь это из-за меня город подвергся злобным и не вполне справедливым нападкам прессы. Почти в каждом сообщении об Олдриджском ките по радио или в газетах главный упор делался на самый факт обстрела. Причем тексты составлялись таким образом, что создавалось впечатление, будто в кровопролитии принимало участие все население Бюржо без исключения. Авторы статей и репортажей не скрывали своего отвращения к варварским обычаям мерзких дикарей с юго-западного побережья Ньюфаундленда. Многие годы я публично восхвалял добродетель людей, живущих на самой границе цивилизации, в ледяных иглу и в кубриках океанских судов, на фермах, в прериях и на побережьях Ньюфаундленда. Я восхищался их прямотой и честностью и противопоставлял этих людей высокомерному и глупому читателю ежедневных газет. Я всегда старался защищать их от цивилизованного мира, а теперь из-за моего сочувствия к китихе получилось, что я отвернулся от рыбаков аутпортов и вместе со всеми презираю и унижаю их. К вечеру мне позвонили из юго-западного клуба и сообщили, что невод найден и бригада собрана. На лов сельди вызвались пойти братья Андерсон, угрюмые мужички, хозяева единственного в Бюржо подходящего невода, и с ними Кеннет и Дуглас Ган, Курт Бангей и О. Шпинг. Братья Андерсон и братья Ган согласились предоставить для лова свои лодки. Хотя полный прилив должен был наступить лишь после полуночи, я считал, что недурно будет с наступлением темноты выйти к проливу и посмотреть, что и как. Курт согласился со мной, и мы пошли на его лодке. Черное неподвижное море, гладкое, точно натянутый шелк, буквально кишело сельдью. И по левому, и по правому борту мы то и дело замечали громадные косяки рыбы. Сельдь плавала возле самой поверхности и при нашем приближении бросалась в стороны, отчего черное зеркало моря вдруг вспыхивало золотистыми бликами. Иногда косяки сталкивались, тысячи рыбок выскакивали из воды, сверкая в лучах наших ходовых огней точно бесчисленные осколки зеркала. Я посветил в воду. Повсюду, куда проникал луч фонаря, мелькали серебристые рыбки. Лишь однажды мне довелось наблюдать такое поразительное скопление живых существ. В 1947 году в тундре на северо-востоке Канады я стал свидетелем массовой миграции десятков тысяч карибу. Глядя на них, я ни за что бы не поверил, что когда-нибудь это великое множество животных исчезнет с лица земли. Но всего 10 лет спустя выяснилось, что на значительной части бескрайней тундры карибы уже уничтожены. В ту зимнюю ночь 1967 года казалось невероятным, что и многомиллионные популяции сельди могут серьезно пострадать от великого хищника человека. Но к 1972 году сельди осталось так мало, что сведущие специалисты-биологи предсказывают уже в нынешнем десятилетии крах сельдяного промысла во всей Северной Атлантике. Бухта перед входом в пролив также кишела сельдью. «Рыбы-то, рыбы-то сколько!» — воскликнул Курт с восторгом настоящего рыбака-профессионала. «Вы только поглядите! Пешком можно по морю идти!» Опасаясь распугать рыбу, мы не стали входить в бухту, а прошли чуть дальше и высадились на берег. Светя фонариками, по камням пробрались к выходу из пролива, чтобы убрать заградительную сеть, которую поставили братья Ган. Но нас опередили. Кто-то аккуратно перерезал веревку и вытащил сеть на берег. Я потребовал объяснения у братьев Ган, но они уклонились от разговора. Лишь позже, когда мы вдвоем с Куртом сидели у него на кухне и ждали прибытия Андерсонов с Неводом, я узнал о причине происшествия. «Скорее всего, кто-нибудь из Шортрич не согласен, что вы перегородили пролив», — осторожно сказал Курт. «Говорят, что, мол, никто не имеет права запрещать лодкам заходить в заводь. Ни вы, ни полиция, ни сам Джо Смолвуд». Но ганны натянули сеть так, что ее можно было поднять с одного конца и свободно пройти в заводь, — возразил я. Мы же не вход перекрыли, а просто поставили сеть, чтобы рыба не выходила в пролив. Рыбакам-то это известно. Не в том дело, Фарли. Вы ведь там плакат повесили, что заводь закрыта, а раньше у нас, то есть у них, была свобода. Плыви, куда тебе надо. Загородите вы пролив стальной цепью, и то кто-нибудь ее перережет. «Но это же глупо, — сердился я, — ведь другого-то способа нет, чтобы удержать сельдь в заводе. Да и не навечно мы перегораживаем пролив, всего на месяц или даже меньше. В общем, пока китиха в заводе, пролив должен быть перекрыт и точка». Курт не ответил. Его круглое красное лицо хранило бесстрастное выражение. Я встал. «Пора собирать людей, — сказал я. Уже полночь, а мы еще и не принимались за дело. Когда наша маленькая флотилия достигла бухты у входа в заводь, уже взошла луна. Курт стал медленно грести вдоль берега. С кормы неслышно стравливали за борт стометровый невод. Братья Андерсон остались на своей лодке и держали свободный конец невода, а когда весь невод оказался в воде, ганны взяли к себе на лодку его второй конец. Затем обе лодки двинулись к проливу. Мы с Куртом молча наблюдали за тем, как невод, изогнувшись дугой, медленно пополз к берегу. Внезапно под нами что-то словно взорвалось, на воде вскипел бурун, лодка отчаянно накренилась. Я инстинктивно ухватился за борт и в ту же секунду услышал громкое шипение, раздавшееся, как мне показалось, прямо у меня под ногами. В воздухе повисло облако пара. Мы ошеломленно уставились на воду. За кормой, всего метрах в двух от лодки, изгибался хребет уходившего в глубину опекуна. Первым пришел в себя Курт. «Господи помилуй!» — воскликнул он. «Прямо под нами всплыл. Радар у него, что ли, сломался? Что это ему в голову взбрело?» Но тут обычно невозмутимый О. Шпинг перебил Курта. «Смотрите, смотрите! Сельдь идет!» Обернувшись, мы увидели, что вода между нами и входом в пролив, а до пролива было метров 15, кишмя кишит сельдью в панике, спасающейся от кита. В свете фонаря это больше всего напоминало прибой, разбивающийся о берег, только сельдяной прибой разбивался о край невода и катился дальше между лодкой Андерсонов и берегом. Мы с Куртом переглянулись. «Неужели он?» — неуверенно начал я. «Неужели он это нарочно?» Нарочно, Фарли, или не нарочно, а он загнал в бухту пару тонн сельди. Братья Ганн потом говорили, что у них лодка качалась от ударов, снующей кругом рыбы. Кеннет описывал случившееся без тени сомнения. «Этот опекун, как вы его называете, давно уже кормит свою подругу», — утверждал он. «Мы и раньше видали, что он загоняет в заводь сельдь». Нервы наши были напряжены, но остаток ночи прошел спокойно. Опекун исчез и больше не появлялся. Скоро оба конца невода достигли мелководья, и четверо рыбаков, надев высокие по бедра сапоги, вошли в воду и принялись стягивать невод ко входу в пролив. По нашим подсчетам, в неводе было к этому времени около 5 тонн рыбы. Подтащив пойманный косяк к самому проливу, рыбаки стали ходить вдоль невода, колотя по воде, крича и пугая сельдь. Наконец, от кишащей массы отделился тонкий ручеек рыбы, направившийся в пролив, и скоро весь косяк устремился в заводь. Так что первая попытка оказалась очень удачной. Хуже получилось у нас во второй раз. Невод зацепился за подводный камень, и большая часть сельди ушла. Однако в неповрежденной части невода все же осталось сколько-то рыбы, и, стянув концы сети, рыбаки решили отбуксировать мешок с сельдью в заводь. Вот как рассказывал об этом Кеннет Ганн. «Мы зашли в завод метра на три, не больше, и выпустили сельдь из невода. Я нагнулся, чтобы посмотреть, вся ли рыба вышла, и вдруг слышу, Дуг мне кричит: «Берегись!» Я обернулся и вижу, Китиха несется прямо на меня, а пасть у нее разинута, точно шлюз в сухом доке. И волну гонит, как океанский лайнер. Нас так и подкинуло, удивительно, как мы вообще не перевернулись. Ну, а когда я пришел в себя, ее уж и след простыл. Да и мы тоже задерживаться не стали. Сомневаюсь, чтобы от нашей сельди хоть одна рыбешка уцелела. Нас таки тихо не съела только потому, что мы ей не понравились, и слава богу. Не скажу, чтобы мне очень хотелось повторить приключения Ионы. В общем, я был доволен проведенным днем. По крайней мере, на какое-то время проблема кормежки была решена. Кроме того, мы убедились, что аппетит у нашей подопечной хороший. Ест она охотно и с удовольствием.